я могу понять очень Да. Алло. Я слушаю. Здравствуйте. Это Людмила Георгиевна? Да. Банк Восточный отдел государственного взыскания. Меня зовут Екатерина Александровна. Фамилия. Он имеется задолженность, оплата не поступает уже 82 дня. Что, прошу прощения? Фамилия ваша. Лялина Екатерина Александровна. Ага. И? Скажите, почему оплату не производите уже 82 дня? Приступ жадности острый. То есть у вас нет никакой уважительной причины, вы просто не хотите оплачивать? Я просто не считаю нужным в телефонном режиме кому-то что-то объяснять. Хорошо, я вас слышала. Сегодня либо завтра вам необходимо внести 10 700 рублей. Оплата поступит в указанные сроки? Ни в коем случае. А вам начисляются штрафы, в будущем ваша задолженность может увеличиться. Я очень рада. Сумма, которую я вам озвучила, включает в себя ваш следующий ежемесячный взнос. Вы можете оплатить сумму вашего основного долга без учета штрафов 7 928 рублей сегодня либо завтра. Ежемесячный взнос через 5 дней. Вы таким образом сможете оплату произвести? Оплаты не будет. В таком случае документы могут быть переданы в суд. Отлично. Все ваши судебные издержки вам также придется оплатить. Угу. В ваших влажных мечтах. Я могу предложить реструктуризацию, переоформление вашего кредитного договора. Вас не это надо. Интересует? Нет. Вам будут продолжать поступать звонки из банка, пока вы не погасите ваш долг. Они меня не смущают. Можете ваш ежемесячный взнос по графику вносить. Сумма основного долга в течение 3 дней. Могу, но не буду. Таким образом, вы... Хорошо. В таком случае я фиксирую ваш отказ. Не забывайте о последствиях на задолженность. Дополнительный номер телефона у вас имеется? Имеется, но я вам его не дам. Хорошо, будем с вами связываться по этому телефону. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Здравствуйте. Да, я слушаю. Компания «Финансовый специалист» или нет, Анастасия Владимировна, ведется запись разговора. Татьяна Викторовна, с вами разговариваем. С нами. Вам поступает для решения вопроса оплаты задолженности в МФК УТП «Финансовый» целевому займу. Оформляли в июне 2019 года на 99 дней просрочки. 3400 рублей вам сегодня необходимо платить для возвращения в графике платежей. Средства вносите на счет. Не получала от кредитора уведомления о привлечении вас как третьего лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Какой данный пункт прописан у вас в вашем договоре. Но вы считали свой договор, прежде чем подписали? Но у меня про МБФ в нашем договоре ни слова нет. А там прописано, что третьим лицам. Третьим лицам. А в 230-м федеральном законе написано, что в течение 30 дней с момента привлечения нового лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности кредитор обязан направить мне уведомление путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. Заказного письма, а также смс-сообщением, звонком, Татьяна Викторовна. Вы в своей реальности живете? Там нет смс-сообщения, звонком. Татьяна Викторовна, не надо меня перебивать. Там написано иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Мы такого соглашения не заключали. Именно поэтому, кроме как заказным письмом, уведомлять меня никаким образом другим кредитор не может. Я понимаю, что вы, как коза тупорогая, будете долбиться в ворота, собственно говоря, ничего у вас не выйдет. Зачем вы так плохо о себе отзываетесь? Ну, посмотрите в зеркало, вы поймете, о ком я. Угу. А это вы возле зеркала, да, вы стоите? Нет, это вы возле зеркала стоите. Нет, спасибо, я вас и советую. Ладно, я привлекаться с курами всякими не намерена, вам все сказано. Отказ от оплаты вам зафиксирован, научитесь общаться. Я так понимаю, что вы именно с такими родственниками. Не проживаете. Неадекватно. Поэтому 3400 рублей сегодня поступает на расчетный когда счет, поступит, либо будем ходатайствовать поговорим. О том, чтобы ваш договор был выставлен досрочно. Сюда вперед. требованию. Татьяна Викторовна, надо было всего в школу вам ходить, доброго. А не прогуливать до свидания. За гаражами. Запомни, учите. Угу. Да. Я вас внимательно слушаю. Алло, здравствуйте. Говорите. Валентина Михайловна? Да. Людмила Викторовна, банк Home Credit. Звоню по поводу задолженности. Скажите, пожалуйста. И сказала, Людмила Виктория Викторовна. Нет, не говорили. Так, слушаю. Что там у вас с задолженностью? Да, звоню по поводу задолженности. На сегодняшний день 4279 рублей 13 копеечек. Угу. Скажите, пожалуйста, оплачивали что-то? Не буду оплачивать. Будете оплачивать. По какой причине не собираетесь оплату производить? Надоело. Что конкретно надоело? Оплачивать, оплачивать. Подождите, вы кредит наличными оформляли? Не знаю. В суде это решим, оформляла я или не оформляла, если вы туда дойдете. Если не дойдете, то, наверное, не оформляла. Вы деньги на руки получали от банка? В суде решим, получали мы деньги или не получали от банка. А пока вы до суда не дошли, то нет, наверное, не получали. Вы в суд исковое заявление подавали? На кого? Ну, на банк, если вы не собираетесь оплачивать. А мне, что мне, по-вашему, у вас есть юридическое образование? К сожалению, экономическое образование. Экономическое образование. Но все равно, если у вас есть экономическое образование, вы, наверное, хотя бы основа юриспруденции, там, правоведение, был у вас такой предмет в институте, и вы можете как бы знать такой момент, что чтобы подать исковое требование, требование нужно обусловить, то есть исковое требование, уже в этом словосочетании все сказано. Что мне от вас требовать? Это вы от меня что-то требуете, а я, мне от вас требовать абсолютно нечего. Кот, не кричи. Понимаете, о чем я? Я понимаю прекрасно. Я просто не пойму, почему вы не собираетесь оплачивать кредит, и хочу уточнить причину, по какой причине вы его не собираетесь оплачивать. Я уже вам ответила. Мне надоело выбрасывать деньги на ветер. Оплата кредита для меня — это деньги на ветер. У меня есть более важные статьи расходов, на которые я буду тратить свои кровно заработанные денежки. А если вы сходите в суд, и суд постановит, что я обязана вам что-то выплатить, ну, тут уж деваться некуда, значит, буду платить. Угу. Ну, смотрите, перед тем, как к банку обращаться с исковым требованием, да, банк в любом случае вам выставит требование на полное досрочное погашение, это изначально делается в банке таким образом. Я знаю, если как это делается. Давайте я вот эту вашу, ну, ненужную для меня информацию, я ее пресеку на корню. Я знаю, что и как делается. Я знаю, на что вы имеете право, привлечение третьих лиц, там еще что-нибудь. Ради бога. Я просто вам говорю, что единственный способ для вас получить деньги — это в исковом производстве доказать, что я вам что-то должна. Угу. Как банк сочтет нужным подать исковое заявление в суд, следовательно, он это сделает. Да ради бога, как банк сочтет нужным получить деньги через исковое производство, так он их получит. Если не сочтет, значит, будет без денег банк. Угу. Все, Валентина Михайловна, поняла вас. Всего доброго, хорошего дня, до свидания. Угу, пока.